324. Сын мой, намеки даем лишь там, где сознание готово. При готовности сознания достаточно легкого касания, и тогда, не нарушая свободы воли, свободно раскрывается смысл тайного знания. В противном случае пришлось бы оказывать нежелательное воздействие на волю, к чему мы прибегаем крайне редко, лишь в исключительных случаях. Потому настаиваем на утверждении, возможно, более полного созвучия, когда одно неслышное прикосновение к хорошо настроенному инструменту вызывает ответ на целый аккорд или даже симфонию. Не будем же удивляться тому, что касание наше неслышно и незримо, хотя следствие его явно и плодоносно. Неслышным зовется касание братства. Так же и вы касаетесь сознания даже при полной готовности его, избегая прямых указаний. Пусть лучше доходит само, без нарочитого давления со стороны. Излагая то или иное положение, усмотрите, чтобы практический вывод из него был сделан самостоятельно и свободно. Наносное, чужое мышление, вторгаясь в сознание корней, не дает, а лишь скользит по поверхности. Но при наличии созвучия ход мышления идет параллельно и самостоятельно, давая нужные следствия. Стремитесь к созвучию прежде всего и к верху, и к низу. Созвучать в духе с Владыкой есть высшее достижение, возможное для вас на земле. Полнота его достигается при полноустремленности сердца. Так предание сердца Владыки полное и безусловное и будет мерою глубины утвержденного созвучия с ним. Не могу заставить вас предать мне свое сердце, но вы можете сердце свое ко мне устремить и, устремившись, отдать его мне навсегда. Тогда я могу войти в сердце ваше и обитель свою в нем сотворить. Когда в сердце вашем безраздельно царит Владыка, тогда, и лишь только тогда, в состоянии оно начать раскрывать беспредельность своего потенциала. Я ключ, открывающий сердце. Я огненной мыслью касание, я вас, поднимающий в духе над миром печали и слез. Так, утвердив в сердце, что азм есть путь, истина и жизнь, со мною неотменно в сердце своем и прибудьте.